Тюрьмы и армия. В тюрьмах и армии действует жесткая дисциплина с временным устранением личного мнения, свободы выбора и вообще свободы. Если по этим параметрам данные общественной организации сравнить с дисциплиной в отрицательных системах дьявола, то окажется, что они идентичны. В мирах дьявола полностью отсутствует свобода в общем выражении действий. Все подчинено строгому расчету и совершается только то, что он наметил. Никаких дополнительных действий, связанных со свободой личных желаний, нет, как нет и свободы выбора в конкретных ситуациях. Солдат, как и каждый индивид дьявола, делает только то, что положено по уставу, по установленным нормам существования, и не имеет личного мнения, а также обязан беспрекословно подчиняться вышестоящему начальству. И в этом сходство армейского и тюремного режима с той организацией жизни, которая установлена в иерархии дьявола. То есть данные основы взяты из отрицательной системы дьявола и внедрены в армию и тюрьму. Но так как земля принадлежит Богу, это его мир, то в нем действуют его законы, и все подчиняются им. Поэтому жесткие методики разбавлены относительной свободой. И различия существования в армии или тюрьме и системе дьявола будут заключаться в следующем. Жесткая система управления для человека является временной. Но, кстати, она частично дает возможность на себе прочувствовать, как сладко, в кавычках, находиться в отрицательной системе дьявола. Она позволяет индивиду сравнивать варианты жизни с наличием свободы и без нее. При этом надо учесть, что в армии все-таки полной жесткости нет, потому что человеку даются выходные, отпуск, у него есть личное время в течение суток, где он может совершать хоть маленький, но выбор. И в своих мыслях каждый индивид остается свободным, он может думать то, что пожелает. У дьявола этого ничего нет. И так как его подчиненные закреплены жестко собственной программой, и все мысли у них просчитаны и навязаны дьяволом, у них полностью отсутствует свобода мышления. Они мыслят то, что считает нужным для них дьявол. Это применяется для его низких индивидов. Таким способом он заставляет их принудительно набирать в матрицу те энергии, которые нужны ему. И когда в течение многих и многих жизней душа набирает как в жестком режиме нужные дьяволу энергии, то дальше с определенного уровня развития середины иерархии дьявола эти качества начинают действовать автоматически, и индивид уже не способен думать по-другому, то есть положительно. За счет такой принудительной системы воспитания дьявол искусственно формирует в индивиде те качества, которые ему требуются. В земных тюрьмах жесткий режим жизни имеет определенное значение, так как дисциплинирует человека и заставляет его держаться в некоторых рамках. Многие низкие индивиды, как замечено, хорошо ведут себя в армии и тюрьме, работают и никаких правонарушений внутри тюрьмы не совершают. Строгий ритм жизни, определенный уклад по расписанию, где каждый час и минута организованы тюремным режимом, заставляет их вести правильный образ жизни. За них думает начальство. Где взять для них работу? Чем кормить? Одевать? Какие развлекательные мероприятия вести? А когда некоторые выходят на свободу, то теряются и не знают, как наладить свой быт, где работать, чем заниматься в свободное время. Они не могут влиться в общий поток свободной жизни. А так как у них молодые души, накопившие малый опыт жизни, а значит, психика их неустойчива к соблазнам, то правонарушения начинаются вновь. Поведение их становится вызывающим, окружающим с ними становится трудно. Конечно, здесь появляется мысль, что для таких низких душ пребывание в трудовых лагерях с тюремной организацией жизни благоприятно, потому что они там знают, как жить и ведут себя вполне нормально. Более того, они нарабатывают даже положительные качества, такие как дисциплинированность, некоторая терпимость к трудностям, нарабатываются какие-то товарищеские отношения с ближайшим окружением. Конечно, каждая душа наработает свое. Все происходит индивидуально. Но здесь возникает одно «но». Дело в том, что такая организация жизни, где не приходится думать о поиске чего-то, где не надо совершать выбор, здесь все готово, и человек живет бездумно, как машина, способствует преобладающему нарабатыванию энергий, соответствующих автоматическим действиям, то есть отрицательным энергиям системы дьявола. Получается, что такая организация воспитания в основном готовит души для иерархии дьявола. А чтобы этого не происходило, необходимо в жесткую систему ввести незначительные элементы свободы и творчества. Чтобы воспитывать души в божественном направлении, обязательно присутствие элементов свободы в любом укладе жизни, чтобы душа могла выбирать, ибо только при наличии момента выбора она совершенствуется, думает, анализирует. Жесткая система, безусловно, имеет свои преимущества для очень низких душ, которые, придя в жизнь, не способны разобраться, что в ней для них хорошо, а что плохо, что полезно, а что вредно. Если им дать большую степень свободы, то не каждая молодая душа способна воспользоваться ею правильно. Она тут же пустится в разгул и начнет совершать одну ошибку за другой. Путь познания мира ее будет лежать через собственные ошибки. Через преодоление их будет расти ее сознательность. При жесткой системе, армия, тюрьма, молодой душе навязываются чужие положительные мнения и заставляют вести себя правильно. То есть таким образом предохраняют души от совершения уголовно наказуемых ошибок. Подобный ритм жизни при достаточно длительном сроке позволяет индивиду приобретать принудительно какие-то положительные качества. Профессиональные навыки, творческие, привычку к порядку, коллективизм на низком уровне. Чтобы даже в тюрьме способствовать положительному воспитанию личности, больше надо уделять внимание внедрению в жизнь индивидов творчества и учебы. Даже при наказании индивиды должны прогрессировать. Поэтому хорошо обучать их каким-то народным промыслам, заниматься артистической деятельностью. Для желающих учиться предоставлять возможность приобретения знания. Лучше всего, конечно, учить творчеству, потому что происходит наработка душой положительных энергий. А положительные энергии формируют такое качество, как доброта. Конечно, за одну жизнь полного перерождения из отрицательной личности в положительную произойти не может, но важен факт накопления даже небольшого объема положительной энергии. Она уже всегда будет побуждать личность искать еще что-то хорошее и увеличивать свой первоначальный багаж. Потому что творчество всегда имеет тенденцию воплощать себя в чем-то, постоянно проявляться в новых замыслах. А это все способствует прогрессированию индивида в положительном направлении. Развитие спорта в тюрьмах неблагожелательно, потому что там он будет постоянно направляться на выяснение личных отношений и преобладание одних над другими. Спорт же среди молодых душ, нормально развивающихся в свободной социальной среде, наоборот, имеет большое значение, так как формирует волевые качества и некоторые другие положительные стороны личности. Так что спорт среди разных индивидов в разной степени будет иметь противоположное значение. Поэтому надо предвидеть, где он даст положительные всходы, а где отрицательные. Если же говорить о праве молодых людей служить в армии, то в данном вопросе следует сделать поправку на время, то есть на степень развития душ. Сейчас, в переходный период, многие души достигли высокого уровня развития. Те ситуации, которые предоставляет им армия, слишком низки для них. Подобные ситуации они уже прошли в прошлом и набрали те типы энергии, которые они дают. Поэтому то, что некоторые молодые души отказываются служить, не свидетельствует об их трусости, а говорит о том, что они находятся на более высоком уровне развития. Поэтому интуитивно они выбирают альтернативную службу, где от ситуаций, в которых их учат убивать, они переходят к ситуациям, в которых занимаются спасением людей, так как работают в больницах, ухаживая за больными. По этой причине альтернативная служба необходима, если служба в армии является обязательной для молодых людей. Или армия должна стать добровольной. И еще хочется отметить работу некоторых правоохранительных органов, а точнее отдельных их работников, которые неправильно ставят перед собой цели. Многие сотрудники органов правосудия считают, что главное в их деятельности – доказать вину. Хотя главным должно быть другое – убедиться в невиновности обвиняемого. Во главе своей работы они ставят факты, которые связывают логикой сценарий совершенного преступления. Но иногда получается, факты подобраны, а человек оказывается невиновным, потому что обвинители следуют своей или установленной в данном деле логике и игре воображения, но не действительности. Посторонние факты увязываются отработанной в прошлом системой знаний следователя, и образуется дело на невиновную личность. При этом в суде не принято пересматривать дело в случае неправильного его решения. Раз, мол, колесо судебное закрутилось, то его нельзя остановить. И невиновный человек попадает в тюрьму, потому что судьи способны из пустяка раздуть целые тома несовершенного преступления. И аналогично также бывает, что явно виновного преступника оправдывают. В связи с этим суд должен установить возможность пересмотра дела и внесения в него коррективов с любого момента открытия судебного дела. Это даже странно, как это оно не может быть пересмотрено, если появились доказательства, что человек невиновен. А мне приходилось наблюдать за такими процессами. Судьи часто раздувают громкие дела, чтобы показать себя. Процесс раздувается ради процесса, ради шума в обществе, ради того, чтобы показать, как «ловко» в кавычках они работают. Поражаешься игре таких судебных чиновников в порядочность и рвение проявить свой служебный долг и показной патриотизм. Хотя под всем этим скрывается обычное эгоистическое тщеславие. Все имеет право на внесение изменений. Тем более, если это касается жизни человека. У конструкторов, например, внесение небольших коррективов в проект всегда вызывает тщательную переработку всех чертежей с целью получения лучшего результата. Им приходится перерабатывать гораздо большие по объемам и сложностям проекты, чем судебные дела. И они считают это за норму работы. У судей получение лучшего результата должно быть направлено на спасение человека от тюрьмы, а не на то, чтобы наоборот засадить его туда. Такая же норма должна быть и у судов. Работники милиции должны помнить, что гоняться за кем-то надо не для того, чтобы сделать из него преступника, а для того, чтобы вернуть в нормальную жизнь нормальным человеком. Суд обязан учитывать и наличие среди преступников представителей отрицательной системы дьявола, маньяки, серийные убийцы. Они идут совершенно по другим программам, чем люди Бога. Они не способны к жалости, творчеству. У них другая психология, и их невозможно перевоспитать и свернуть на путь добра. Судья должен быть достаточно грамотен в данном вопросе, чтобы видеть, что один преступник совершает правонарушение по ошибке, потому что душа его эволюционно молода, а второй, потому что он развивается во зле. Зло – это путь его совершенствования. И к таким двум типам преступников должны применяться разные меры наказания. И если с первым необходимо заниматься перевоспитанием, то для второго оно бесполезно. Это будут впустую затраченные время и средства. Так что и следователь, и судья обязаны изначально определить, с каким типом человека они имеют дело. Ибо с нашей точки зрения уже выглядит нелепо, когда преступника, принадлежащего к отрицательной системе дьявола, отправляют на психиатрическое обследование. А у него просто другой тип мышления, относящийся к отрицательной форме разума. Конечно, это все от человеческой некомпетентности в данном вопросе. Хотя надо знать, что это особый тип характера, особый тип поведения отрицательного мышления. Его надо понимать и изучать в судебной практике. Новые знания о типах развития душ и принадлежности их к положительной или отрицательной системе определят характер человека и тип его поведения.